И этим обманули муравьев. Муравьи-преследователи появились на том самом крае, от которого мы свернули в сторону. Они бежали гуськом один за другим. «Сергей Сергеевич, вот, вот муравей, совсем близко!» «Картечью!» — вдруг яростно крикнул Думчев. «Картечью!» Какая нелепость мелькнула у меня в голове. Шутка? Чудачество или безумие? «Картечью!» — почти прохрипел Думчев. «Залп! Картечью!» — командовал он. И тут случилось нечто для меня непостижимое. Град камней бил по нашим преследователям. Снова и снова слышалось «картечью! Картечью!» И снова песчаные ядра поражали наших врагов. Откуда? Как? Кто заступился и выручил нас? Я ничего не понимал, но видел, как муравьи-преследователи, осыпаемые песком, срывались с откоса, катились и падали в какую-то яму. А оттуда из этой ямы снова и снова взметались песчинки камня, каждая величиной с голову муравья, взметались и били по врагам. Новые муравьи устремлялись к Косогору, но каждый преследователь, добежав, не мог удержаться на отвесном крае. Град песчинок сбивал его с ног, земля под ним осыпалась. Он падал, снова карабкался, но опять песчаный град обрушивался на него, и муравей летел в ту самую яму, откуда некто по команде Думчева стрелял в наших преследователей. Я был поражен и недоумевал. Думчев хитро поглядывал на меня и хохотал. Но когда кончился обстрел, и ни одного преследователя не оказалось в живых, он взял меня за руку и бережно подвел к тому песчаному обрыву, из которого шла пальба. «Смотрите!» И я увидел то самое животное, о котором писал Думчев в своих записях и листках, муравьиного льва, погубившего верблюда, паука-волка, который нес дневник. Тайна песчаного косогора. Неуклюжая, толстая, плоская голова торчала из песка. Челюсти, словно рога, острые и длинные. Чудовище точно спряталось в песке, выставив на показ только свою удивительную большую голову. «Наш спаситель», — сказал Думчев. «Точный и меткий обстрел!» «Да, личинка муравьиного льва, хищное насекомое. Оно проходит ряд превращений, чтобы в конце их появиться в виде вяло порхающего насекомого, внешне схожего со стрекозой». Я слушал Думчиво, но все еще видел перед собой, как муравьи катились в логово чудовища. Лицо Думчиво было сосредоточенным и грустным. Он рассказывал о муравьином льве, но все время словно думал о чем-то другом. Я понял, Думчев вспоминал своего верблюда. «Муравьиный лев, — говорил Думчев, — владеет и артиллерийской сноровкой, и инженерным мастерством. Он соорудил эту воронку так, что сбитый с ног муравей непременно должен свалиться вниз». Мы отошли в сторону. Я посмотрел на Думчева. Его большие серые глаза вдруг оживились. Он остановил меня и воскликнул: «Скажите, как вы попали в город Ченск?» Я смутился. Я ждал этого разговора, готовился к нему, но вместе с тем он страшил меня. Сколько надо рассказать? Как изменилась Россия? Я нехотя сказал: «Поездом». И вспомнил, мой билет на скорый поезд в Москву пропал. «Так вы приехали поездом, а потом на лошадях по тряской дороге стучат по шпалам колеса, и бывает так, что поезд летит под откос». Я сухо заметил: «Инженеры построили насыпи с точными математическими расчетами, а грунтоведы вычисляют угол естественного откоса для каждого отдельного случая». «У вас там математика, а здесь вот муравьиный лев без всякой математики так строит в песке воронку, что стоит одному муравью, лишь одному муравью пройти по краю воронки, равновесие насыпи уже нарушено. Понимаете, тяжесть тела одного муравья, и вдруг разверзается пропасть, бездна. А вы говорите: вычисления, инженеры, грунтоведы, угол естественного откоса». Муравей ступил на край, песчинки покатились, и ему уже не выкарабкаться. Тут ошибок не бывает. Построит муравьиный лев свою воронку чересчур пологой, муравей выкарабкается, картечь не сшибет его, и хозяин воронки издохнет с голоду. А если чересчур отвесная воронка, пройдет по ней муравей, получится обвал, и песок засыплет хозяина воронки. Нет, тут все точно. Мастерство-то какое! Я уже знал о муравьином льве из листков Думчева, но внимательно слушал. «А как эта воронка делается?» «Спирально. Муравьиный лев ходит по кругу, ножкой захватывает песок, кладет на голову и выбрасывает его. Так он проходит один круг, затем второй, более узкий. Круги все уменьшаются и уменьшаются, получается перевернутый конус.